Глава 28. Ясная. Матвей невыносим. Я ждала его, боялась уснуть, хотела узнать, как прошел такой важный для него разговор с отцом. Собиралась поддержать и выслушать. Мне кажется, именно этого ему и не хватает. Свободных ушей, чтобы выговорить все, что долго копится в душе. Он очень одинок. Всегда сам по себе и редко когда с Ледовским. Но я почему-то уверена, Клим не видел Матвея таким, каким его вижу я. Громов сейчас до ужаса холодный. Он трогает меня, прижимаясь ледяными ладонями к моему животу и поглаживает бока. Я приглушенно вскрикиваю, царапаю голые мужские плечи, пытаясь оттолкнуть. Но больше поддаюсь, чем сопротивляюсь. Матвей продолжает целовать и щекотать меня языком, глубоко и как-то на изломе отчаяния. Прижимается, и вот наши полуголые тела оказываются под одним одеялом, тесно прижатые друг к другу и переплетенные. Длинная футболка, в которой я решила спать, задралась до самой груди. Я ужасно смущаюсь, краснею и радуюсь, что в комнате темно, и Громов не может увидеть моих пунцовых щек. Мы близко, мы почти раздеты, но Матвей так вообще одни только боксеры. А мои спортивные трусики, похожие на короткие шорты, теперь кажутся мне недостаточно антисексуальными. Я не хотела казаться лучше, чем есть. Пусть принимает меня такой. Но Громова не смущает мое простое белье. Я отчетливо чувствую его горячий, возбужденный член, прижимающийся к моему бедру. Мы продолжаем целоваться. Склоняю голову на бок, разрешаю углубить поцелуй и обнимаю его шею двумя руками. Пытаюсь согреть и вложить в свой ответный поцелуй все, что чувствую. Я влюблена в тебя. Ты мне нравишься такой, какой есть. Я тебе доверяю. Ты больше не одинок. Малышка, тебе стоило надеть пижаму. Бормочет Матвей, уткнувшись носом мне в шею, и шумно дышит. Я себя не контролирую. Хочу тебя сожрать или трахнуть. И понятия не имею, как приструнить эти желания. Блин, Лера, ты просто космос. Я дрочу на тебя уже целую вечность. Он касается языком нежной кожи шеи и неосторожно втягивает в себя, явно собираясь оставить пару отметин. «Ладони в кровь стёр», — шепчу я. Заработал пару огромных мозолей на члене. «Показать?» «Боюсь, меня хватит удар от этого зрелища». Смеюсь и смущенно прикусываю губы. Глаза уже адаптировались к темноте, и я могу различить черты лица Матвея. Он серьезен, смотрит пристально и без обычной бравады. Громов нависает надо мной сверху, удерживая вес на локтях. Мы в одной постели, под одним одеялом, и на нас чертовски мало одежды. Еще никого и никогда я не подпускала так близко. Никого. Никогда. И я солгала бы, если сказала, что мне не страшно. Я ужасно боюсь того, что будет дальше. Боюсь откровенных прикосновений там, где только я могла себя трогать. Боюсь болезненного вторжения в свое тело. И боюсь остаться в итоге с разбитым сердцем, потому что оно уже не свободно. Громов уже там. «Ты нужна мне, Лер. У меня больше никого нет. Не отталкивай, ладно?» — просит он тихо. Его слова, наполненные тоской и болью, вспарывают мою душу. Касаюсь рукой его щеки. Пробивающаяся щетина царапает мое запястье. Матвей поворачивает голову вслед за моей рукой. Целует мою ладонь. «Я и не собиралась, глупенький». Бормочу с нежностью, но решаю, что должна предупредить. У меня никого не было. Никогда. Я девственница. Я в курсе, поэтому мы никуда не торопимся. Несмотря на то, что я готов спустить трусы от одного твоего присутствия рядом. Если ты не готова, то мы можем провести время по-другому. По-другому? Спрашиваю разочарованно и пискляво. И что мы будем делать? Беседовать? Тогда убери от меня свой вздыбленный член. У меня скоро ожог на коже от него будет. Матвей смеется, сотрясаясь всем телом. Упирается в мой лоб своим и пытается поцеловать. Отворачиваюсь. Я обижена и не пытаюсь это скрыть. Мы можем продолжить. Я хочу тебя. Я чертовски хочу в тебя. Но в любой момент могут вернуться твои предки. Ты будешь об этом думать и зажиматься. А я хочу, чтобы ты думала только обо мне. Никого третьего в нашей постели не будет, ясное. Только ты и я. Его замечание справедливо. Но это не отменяет мои внутренние обиды. Я подпустила его так близко. «Слезь с меня, немедленно, Громов, король Обломов!» «Ага, сейчас. Только посмотрю на твои сиськи. Ты их слишком долго от меня прятала, ясная». Мы начинаем бороться. Я пытаюсь выбраться из-под Матвея и ткнуть его пяткой в пах. Он, смеясь, уворачивается, перехватывает мои руки и придавливает своим телом моё к матрасу. Переплетает наши ноги, полностью обездвиживает. Это похоже на применение силы. Мне не нравится. «Да ну?» Матвей скептически выгибает бровь. «А если так?» Он отпускает одну мою руку, гладит мой бок, пересчитывает пальцами ребра и достигает полушария груди. Медлит, дразнит. Мое дыхание учащается, и его пальцы находят пику соска. Ласково касается его, трёт и нежно выкручивает, даря мне новые ощущения, от которых низ живота сводит сладкой судорогой. С губ срывается хриплый стон, и мне приходится сжать бедра, чтобы унять напряжение между ног. «Так нравится, Лера?» Матвей целует мой подбородок, щеку, смещается к уху и покусывает мочку. «Нравится?» Громов толкается бедрами вперед, упираясь своим возбужденным пахом прямо в мой лобок. «Да». «А если так?» Громов оставляет мою грудь в покое и спускается ниже, плавно обводя каждый изгиб моего тела. Матвей дышит часто, облизывает губы и смотрит мне в глаза, когда его рука пробирается ко мне в трусики. Под мое тихое сопротивление касается гладкой кожи и разводит мои ноги в стороны. Аккуратно, нежно и дразняще накрываю мою влажную плоть. «Нравится?» — допытывается он, продолжая ласкать меня там. «Я не могу говорить». Мысли путаются, сознание уплывает, и все, что мне хочется, чтобы его рука двигалась чуть быстрее. «Не слышу, малышка. Тебе нравится, когда я делаю вот так?» Он толкается внутрь меня пальцем, и от остроты ощущений меня выгибает дугой. Я знаю, что такое оргазм, но то, что испытываю сейчас, и на 30% не похоже на то, что у меня было до. Тело потряхивает мелкой дрожью, в уголках глаз собираются слезы. Низ живота раз за разом сводит сладкой судорогой. Сердце бешено колотится в груди. Я слышу и чувствую так много всего на пределе эмоций. И мне мало, очень мало. «Матвей, поцелуй меня». Громов набрасывается на мой рот, словно только и ждал этого приглашения. Касается моего языка своим, и я разлетаюсь на атомы. Если бы не губы Матвея, впечатавшиеся в мои, то вся округа оказалась бы в курсе, насколько мне сейчас хорошо. Все еще плавая в теплой и мягкой неге после оргазма, я, как в замедленной съемке, наблюдаю за тем, как Матвей перекатывается на спину, отбрасывает в сторону одеяла и приспускает боксеры. Поймав мой взгляд, приоткрывает губы, берет свой член в кулак и делает несколько резких движений, смотря мне прямо в глаза. «Блин!» — шипит он сквозь зубы. Откидывается на подушку и кончает себе на живот. Мы оба тяжело дышим и вновь смотрим друг на друга. Первого отвожу взгляд, кутаясь в одеяло, сажусь и подгибаю колени. «Все в порядке?» Матвей приподнимается на локтях, пытаясь заглянуть мне в лицо. «Я не перегнул?» «Блин, Лера, не молчи, иначе я думаю, что облажался по полной, и тариф все включено, мне уже и не светит. Демо-версия была говно?» Высунув руку, нащупываю на тумбочке пачку бумажных салфеток и кидаю в него. «Все хорошо, придурок. Я просто в шоке. И устала. И я не знаю, как завтра с утра смотреть тебе в глаза. Признаюсь я, прячу подбородок в одеяле. Дерзко и бесстрашно. Так же, как и раньше. Меня это заводит». «Что теперь, Матвей?» «Теперь мы будем спать. Иди сюда». Он вытерся и сбросил салфетки на пол. Смотрю на него, не двигаясь. «Что? Пробежаться до мусорного ведра в одних трусах? Я слышал, кто-то уже вернулся в дом». Я ему не верю, но позволяю притянуть меня к себе. Делюсь одеялом, кладу голову на его плечо и выдыхаю. Это ничего не значит, Громов. «Спи уже, а то опять иголки выпустила». «Что я сделала?» Пытаюсь приподняться, но мою голову прижимают обратно. «Ничего». Я получаю невесомый поцелуй в лоб и тяжелые уютные объятия. Не замечаю, как постепенно проваливаюсь в крепкий сон. Когда просыпаюсь, за окном уже светло. В доме стоит оглушающая тишина, только за окном немного завывает ветер. Перекатываюсь на другой бок и замираю. Вторая половина кровати пуста. Тревога сковывает сердце, а внутренности жрет холодная пустота. Громов уехал? Что-то случилось? Я так и не спросила, как прошел разговор с отцом. Вскакиваю с кровати, оглядывая комнату. Рюкзак и бомбер Матвея на месте. Чувствую себя идиоткой. Из коридора доносятся быстрые шаги. Громов останавливается около двери, но не спешит входить. «Это точно? Сейчас приеду. Спасибо, Кам. На связи». Я понятия не имею, с кем он говорит и о чем. Но это что-то заставило его вылезти из теплой постели и теперь собираться уехать. «Ты куда?» — спрашиваю, как только он появляется в комнате. Полностью одетый и серьезный. На его лице еще остался след от подушки, а на шее виднеются красные метки, оставленные моим ртом. Матвей засовывает телефон в карман, поднимает с пола рюкзак и бомбер. «Появились кое-какие дела, малышка. Я туда и обратно. Ты не успеешь заметить моего отсутствия», — произносит он, подходя ближе. «А я, наверное, успею пару раз подрочить». Он улыбается, но мне не смешно. Хмурю брови. Наклоняется, оставляя на моих поджатых губах поцелуй. «Сбегаешь от меня?» «Что? Нет, я же сказал...» «Не могу больше рассказывать, вдруг не выгорит. Ты доверяешь мне?» Он приподнимает мою голову и ласково касается щеки. Мы смотрим друг другу в глаза. Если бы у нас этой ночью был секс, и Матвей вот так резко решил уехать, я бы подумала, что это взаимосвязано. Но полноценного секса у нас не случилось. И у Матвея могут быть свои дела, свои секреты. Неприятное чувство царапает сердце. Я еще не решила. Как раз самое время определиться. Ладно, быстро облизываю губы. Если прыгать в бездну, то с разбега. Я тебе доверяю. Вот и хорошо. Помни об этом, ладно? Я пошел. Он вновь целует меня. На этот раз я отвечаю, цепившись в его плечи. Матвей с неохотой отстранился через несколько минут и выходит из комнаты, плотно закрыв за собой дверь.